Восстановленные купюры из авторской рукописи. Всем памятны действия русских войск под командованием таких полководцев, как Барклай де Толли и Кутузов в 1812 году. А ведь как один, так и другой тоже могли дать приказ войскам стоять насмерть, что особенно привелось у нас и чем стали хвастаться некоторые полководцы. Но этого они не сделали, и не потому, что сомневались в стойкости вверенных им войск. Нет, не потому, в людях они были уверены. Все дело в том, что они мудро учитывали неравенство сторон и понимали, умирать если и надо, то с толком. Главное же подравнять силы и создать более выгодное положение. Поэтому, не ввязываясь в решительное сражение, отводили войска вглубь страны. Сражение у Бородино, данное Кутузовым, явилось пробой. Не пора ли нанести врагу решительный удар? Но, убедившись в том, что противник еще крепок и что имевшихся к этому времени собственных сил недостаточно для подобной схватки, Кутузов принял решение на отход с оставлением Москвы. В течение первых дней Великой Отечественной определилось, что приграничное сражение нами проиграно. Остановить противника представлялось возможным лишь где-то в глубине, сосредоточив для этого необходимые силы путем отвода соединений, сохранивших свою боеспособность, или еще не участвовавших в сражении, а также подходивших из глубины по плану развертывания. Войскам, ввязавшимся в бой с наседавшим противником, следовало поставить задачу, применяя подвижную оборону, отходить под давлением врага от рубежа к рубежу, замедляя этим его продвижение. Такое решение соответствовало бы сложившейся обстановке на фронте. И если бы оно было принято генеральным штабом и командующими фронтами, то совершенно иначе протекала бы война, и мы бы избежали тех огромных потерь, людских, материальных, которые понесли в начальный период фашистской агрессии. Прибыв в Москву, я был направлен в распоряжение командующего Западным фронтом маршала Советского Союза Тимошенко, командный пункт которого перебрался из-под Смоленска в Касню. Туда я и направился. Как на юго-западном направлении, так и на западном, ни генеральный штаб, ни командование Западного особого военного округа ЗОВА до июля 1940 года, белорусский ОВА, не приняли кардинальных решений, диктуемых обстановкой с первого же дня войны, для улучшения создавшегося крайне невыгодного положения, в котором оказались наши войска. Но так как в ЗОВА войск оказалось к началу войны меньше, чем в КОВА, то и противнику удалось сразу продвинуться на большую глубину, чем на Юго-Западном фронте. На меня возлагалась задача прикрыть смоленское направление и не допустить продвижения противника в сторону Вязьмы. На мой вопрос, какие войска и откуда будут выделены для выполнения этой задачи, я получил ответ, что войска будут те, которые мне следует задерживать и подчинять себе, начиная по дороге от Москвы до Ярцево. Более конкретные указания мне следовало получить у командующего фронтом. В мое распоряжение генштабом была выделена группа офицеров на автомашинах, радиостанция и две автомашины с счетверенными пулеметами и личным составом. К вечеру наша маленькая группа прибыла на КП фронта, и я представился командующему Тимошенко, которого знал раньше. В 1930-1931 годах он был командиром 3-го кавалерийского корпуса, в котором я командовал 7-й Самарской кавалерийской имени английского пролетариата дивизии. Встреча наша получилась теплой и сердечной. В ней не чувствовалось разницы в занимаемом положении. Семен Константинович не проявлял никакого напускного величия, а сохранял простоту в обращении и товарищескую доступность, как в те времена, когда являлся комкором. Должен сказать, что он у всех нас, конников, пользовался не только уважением, но и любовью. Ознакомившись с обстановкой по данным, имевшимся на это время в штабе фронта, я убедился, здесь ни у кого нет уверенности в том, что эти данные соответствуют действительности. С некоторыми армиями, в частности с 19-й и 22-й, связь нарушилась и положение их оставалось неизвестным. Имелись, к примеру, непроверенные сведения о высадке крупного воздушного десанта в районе Ярцево, но если бы они и подтвердились, то оставалось неясным, прикрыто ли кем-либо ярцевское направление. Поступили также разрозненные и нечеткие сообщения о появлении в районе Ельни каких-то крупных танковых частей противника. Получив дополнительные указания от командующего фронтом, чтобы задерживать всех, кто будет под любым предлогом отходить на восток и подчинять себе любые части и соединения, которые могут оказаться на Ярцевском направлении, а также организовать оборону этого рубежа, я в ту же ночь выехал в Ярцево. По пути подбирали всех, кто мог быть использован для организации противодействия врагу. Итак, с этого момента началось формирование в районе Ярцево объединения, получившего официальное название «Группа войск генерала Рокоссовского». Пополнялось оно также за счет накапливавшихся на сборном пункте бойцов, отставших от своих частей, вышедших из окружения. К сожалению, последние, вернее большинство из них, приходили без оружия, и нам с большим трудом удавалось вооружать их. Причем делать это приходилось во время боев, не прекращавшихся ни днем, ни ночью. Люди познавали друг друга, можно сказать, сразу же в горячем деле. В те дни текучесть личного состава была огромной. В непрерывных боях со все усиливавшимся на Ярцевском направлении противником было много случаев проявления героизма как со стороны отдельных лиц, красноармейцев, офицеров, так и подразделений и частей. К великому прискорбию, о чем я не имею права умалчивать, встречалось немало фактов проявления военнослужащими трусости, паникерства, дезертирства и членовредительства с целью уклониться от боя. Вначале появились так называемые леворучники, простреливавшие себе ладонь левой руки или отстреливавшие на ней палец несколько пальцев. Когда на это обратили внимание, то стали появляться праворучники, проделывавшие то же самое, но уже с правой рукой. Случалось членовредительство по сговору. Двое взаимно простреливали друг другу руки. Тогда же вышел закон, предусматривавший применение высшей меры – расстрел за дезертирство, уклонение от боя, самострел, неподчинение начальнику в боевой обстановке. Интересы Родины были превыше всего, и во имя их требовалось применение самых суровых мер, а всякое послабление шкурникам становилось не только излишним, но и вредным. Вскоре наша группа слилась с 16-й армией, приняв ее наименование. Командующим назначили меня, начальником штаба полковника Малинина, начальником артиллерии генерал-майора Казакова, членом военного совета генерал-майора Лобачева. Мой предшественник генерал Лукин принял 20-ю армию вместо отозванного в Москву генерала Курочкина. Во второй половине сентября нами был тщательно разработан план действий войск 16-й армии, в котором наряду с мероприятиями, не допускавшими прорыва нашей обороны противником, предусматривались и другие, на случай отхода. Но командующий в то время Западным фронтом Конев утвердил только первую часть плана, а вторую, предусматривавшую порядок вынужденного отхода, отклонил. Считаю, что это решение являлось не совсем обдуманным и противоречило сложившейся обстановке. Враг был сильнее, маневреннее нас и по-прежнему удерживал инициативу в своих руках. Поэтому крайне необходимым являлось предусмотреть организацию вынужденного отхода обороняющихся войск под давлением превосходящего противника. Следует заметить, что ни Верховное главнокомандование, ни многие командующие фронтами не учитывали этого обстоятельства, что являлось крупной ошибкой. В войска продолжали поступать громкие трескучие директивы, не учитывающие реальности их выполнения. Они служили поводом неоправданных потерь, а также причиной того, что фронты то на одном, то на другом направлении откатывались назад. Общая обстановка, сложившаяся к 14 октября на Западном фронте, оказалась очень тяжелой. Нанеся удар своими крупными танковыми и моторизованными группами на флангах, противник смог прорвать фронт на обоих направлениях, как на севере, так и на юге, быстро продвинуться в глубину и, сомкнув кольцо, окружить войска нескольких армий, оставленных на прежних рубежах западнее Вязьмы. Если в Смоленском сражении в июле 1941 года немецкому командованию подобный маневр не удался, то теперь он осуществился полностью. Окруженные наши войска, не получив помощи извне и мужественно сражаясь, погибли во вражеском кольце. На московском направлении оказалась почти пустота. Потребовались титанические усилия партии, правительства и ВГК для ликвидации нависшей над столицей Родины угрозы. Расположив свой командный пункт в Волоколамске, мы немедленно разослали группу офицеров штаба и политотдела во всех направлениях для розыска и установления связи с войсками, находившимися уже в этом районе или прибывающими с тыла, и для перехвата выходящих из окружения частей, групп и одиночек. Бои еще на дальних подступах к столице, предшествовавшие сражению на Волоколамском направлении, сроднили личный состав армии с жителями столицы. Огромная забота, проявленная москвичами о воинах армии, подняла дух бойцов, воодушевила их на борьбу и победу. Между тем противник, завершив окружение войск нескольких армий Западного и Резервного фронтов Западней Вязьмы, продолжал наступление на восток своими подвижными танковыми и моторизованными соединениями и уже 16 октября с утра нанес удар на левом фланге нашей 16-й армии. Встретив хорошо организованное сопротивление, фашисты отходили и вновь начинали атаки. Неся большие потери в живой силе и технике, враг вынужден был вводить в бой все новые и новые силы. Вскоре сражение разгорелось на всем фронте обороны армии. В боях с 16 по 27 октября всеми, от рядового до командарма, было сделано все возможное для того, чтобы не допустить прорыва врагом нашей обороны. И, несмотря на это, к нам в штаб прибыла специальная комиссия, назначенная комфронтом Жуковым, для расследования и привлечения к ответственности виновных, допустивших овладение противником в Волоколамском. Жест недоверия к подчиненным со стороны такого большого начальника и в такой обстановке возмутил меня до глубины души. Мы оценили этот жест как попытку заручиться документом на всякий случай для оправдания себя, так как комфронтом не мог не знать, в какой обстановке и при каких условиях противник овладел Волоколамском. Комиссия сделала оправдательный вывод, но нам, с членом военного совета, пришлось подписать составленный ею документ ВИШ 1989 год номер 6. Истощив свои силы в прошедших под Волоколамском и севернее его боях, противник приостановил наступление. Используя временную передышку, войска армии вели мелкие бои, продолжая укреплять оборонительные позиции. В этот час вызвал меня в Звенигород, прибывший туда комфронтом, и предложил возглавить конную армию, которую мне предлагалось сформировать из прибывающих из Средней Азии 4 кавдивизий и корпуса Даватора. Этой армии, по мнению Жукова, предстояло прорвать вражеский фронт южнее Волжского водохранилища и нанести удар во фланг и тыл противника, сосредоточивающегося в районе Волоколамска. С большим трудом мне удалось доказать нецелесообразность затеи, которая могла привести только к бесполезной гибели множества людей и потере коней. Собранные вместе кавалерийские соединения были бы легко истреблены авиацией и танками. Не знаю, то ли я убедил Жукова, то ли осложнившаяся обстановка на фронте повлияла, но, обязав меня обдумать его предложение, он к этому вопросу больше не возвращался. Произведя перегруппировку, подтянув новые части и пополнив участвовавшие уже в боях соединения, немецко-фашистские войска группы армий «Центр», возглавляемые фон Боком, 16 ноября перешли в наступление. К этому времени в 16-ю армию прибыло пополнение, в том числе кавалерийские дивизии, прибывшие из Средней Азии. С ними довелось натерпеться. Лошади оказались не коваными по-зимнему, и это в то время, когда в Подмосковье грунт замерз и образовался лед на мокрых и заболоченных местах. Они то и дело скользили и падали, затрудняя передвижение. Кроме того, личный состав не имел навыков действий на пересеченной и лесисто-болотистой местности, что снижало боевые качества соединений. Зато прибывшая к нам из Сибири 78-я стрелковая дивизия, полностью укомплектованная личным составом и всем положенным по штатам военного времени вооружением и имуществом, возглавляемая Белобородовым, состоящая преимущественно из сибиряков, крепко нас обрадовала. Вошли в состав армии также две танковые бригады с небольшим количеством танков и одна так называемая танковая дивизия почти без них. Пополнилась несколько и наша артиллерия. Перед самым началом неприятельского наступления неожиданно поступил приказ комфронтом Жукова нанести удар из района севернее Волоколамска по вражеской группировке. Чем руководствовался, знавший обстановку комфронтом, давая такой приказ, мне и до сегодняшнего дня непонятно. Ведь мы имели крайне ограниченные силы, а срок подготовки определялся одной ночью. Мои доводы об отмене этого наступления или о продлении хотя бы срока подготовки к нему остались без внимания. Поначалу нашим частям, использовавшим неожиданность, удалось продвинуться до 3 километров в глубину расположения противника, но затем еле удалось освободиться от этого вклинения. Участвовавшая в наступлении конная группа Даватора отражала удары, наносимые врагом со всех сторон. Пользуясь подвижностью и смекалкой, она все же сумела вырваться и избежать полного окружения. Почти одновременно с этим нашим так называемым наступлением двинулся на всем участке, занимаемом армией противник. Наступил решающий момент. Правда, вражеское наступление не явилось неожиданным, и к нему мы подготовились. Конечно, в пределах тех возможностей, которыми к тому времени располагали, хотя и очень ограниченных. К началу наступления противника у нас были собраны достаточно точные данные о его группировке. Об этом неоднократно докладывалось в штаб фронта. Но по замечанию, сделанному мне комфронтом при разговоре с ним по ВЧ, будто бы мы паникуем и во много раз преувеличиваем вражеские силы, можно было сделать вывод, нашим донесениям не доверяют. Между тем, взятые в бою в районе Скирманово и северо-западнее Волоколамска пленные подтверждали имеющиеся у нас сведения. Мы, конечно, понимали, что командующему фронтом хотелось бы, чтобы сил у противника было меньше. Но ведь и мы не возражали бы против этого, только приходилось считаться с фактами и готовиться встретить худшее. Успокаивать, а тем более расслаблять себя и войска, мы не имели права. В трехдневных боях, встречая стойкую оборону наших войск, враг убедился, что на Волоколамском направлении ему не удастся прорвать оборону. Продолжая упорно наносить удар за ударом на этом направлении, медленно оттесняя наши части на 2-3 километра в сутки, он приступил к подготовке удара южнее Волжского водохранилища на Клинском направлении. К этому времени бои шли в центре и на левом крыле армии в 10-12 километрах от Истринского водохранилища. Это водохранилище, река Истра и сама местность, прилегающая к ним, представляли собой прекрасный рубеж, заняв который заблаговременно можно было организовать прочную оборону небольшими силами. Тщательно все продумав и всесторонне обсудив возникший план со своими помощниками, я ознакомил с ним главнокомандующего фронтом. Попросил разрешить нам отвести войска на выгодный рубеж, не ожидая, пока противник силой опрокинет с трудом оборонявшиеся войска и на плечах форсирует и реку, и водохранилище. Командующий не принял во внимание всей целесообразности моей просьбы и приказал не отходить ни на шаг. Такое выражение, между прочим, стало модным в то время. Причем чаще всего оно произносилось теми лицами, которые, находясь вдали от событий, не видели и не знали, как они развиваются, где и в каких условиях происходит то или иное сражение. Стоять насмерть и умереть нужно с умом только тогда, когда этим достигается важная цель. Лишь в том случае, если она, смерть немногих, предотвращает гибель большинства, обеспечивает общий успех. Но в данном случае такая необходимость не существовала, и командующий фронтом генерал армии Жуков был неправ. ВИШ, 1989 год, номер 6. Привожу дословно содержание короткой, но грозной шифровки Жукова. «Войсками фронта командую я. Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать». На Жукова это было похоже. В этом его распоряжении чувствовалось «я Жуков». Его личное «я» очень часто превалировало над общими интересами. ВИШ, 1989 год, номер 6. Не могу умолчать о том, что как в начале войны, так и в Московской битве вышестоящие инстанции не так уж редко не считались ни со временем, ни с силами, которым они отдавали распоряжения и приказы. Часто такие приказы и распоряжения не соответствовали сложившейся на фронте к моменту получения их войсками обстановке, нередко в них излагалось желание, не подкрепленное возможностями войск. Походило это на стремление обеспечить себя, кто давал такой приказ, от возможных неприятностей свыше, в случае чего обвинялись войска, не сумевшие якобы выполнить приказ, а волевой документ оставался для оправдательной справки у начальника или его штаба. Сколько приносили войскам эти волевые приказы, сколько неоправданных потерь было понесено. Снятые с истринских позиций войска, получившие приказ армии занять оборону у Солнечногорска с тем, чтобы сдержать продвижение противника в сторону Москвы, форсированным маршем перебрасывались в указанный район. Но уже в пути по приказу комфронтам им была изменена задача. Вместо обороны они получили распоряжение наступать и выбить противника из Солнечногорска. Этот эпизод является ярким примером несоответствия желания возможностям. На организацию наступления времени не отводилось. Оно началось поспешно, поскольку фронт настойчиво требовал наступать немедленно. Поначалу наши войска имели частичный успех, несколько продвинувшись вперед, но затем были остановлены и отброшены в исходное положение. Противник успел подтянуть достаточно сил для отражения всех наших попыток выбить его из города. Правда, врагу тоже не удалось развить успех в сторону Москвы. Войска 16-й армии переживали тяжелые дни. Они напрягались из последних сил, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага ни на один шаг. Все мы, от солдата до генерала, чувствовали, что наступили решающие дни и что нужно во что бы то ни стало устоять. Каждый горел этим желанием и старался сделать все как можно лучше. Напрасно некоторые, занимающие высокие посты начальники, думали, что только они могут хорошо справляться с делами, что только они желают успеха, а к остальным, чтобы подтянуть их к собственному желанию, нужно применять окрики и запугивания. К этим лицам я бы отнес и нашего комфронта. Доходило до того, что начальник штаба армии Малинин неоднократно упрашивал меня намечать КП в стороне от дорог, желая избавиться от телефона ВЧ, по которому ему чаще всего приходилось выслушивать внушение Жукова. Доставалось и мне, но я чаще находился в войсках, и это удовольствие испытывал реже. Вспоминаю один момент, когда после разговора по ВЧ с Жуковым я вынужден был ему заявить, что если он не изменит тона, то я прерву разговор с ним. Допускаемая им в тот день грубость переходила всякие границы. Между тем я не заметил, что в соседней комнате находились два представителя главного политического управления Красной армии. По-видимому, они, вернувшись в Москву, сообщили в ЦК об имевшем место случае. Это, конечно, мое предположение, но как бы там ни было, на следующий день, вызвав меня к ВЧ, Жуков заявил, что ему крепко попало от Сталина. Затем спросил, жаловался ли я Сталину за вчерашний разговор. Я ему ответил, что не в моей привычке жаловаться вообще, а в данном случае тем более. Некоторая нервозность и горячность, допускаемая в такой сложной обстановке, в которой находился Западный фронт, мне была понятна. И все же достоинством военного руководителя в любой обстановке являются его выдержка, спокойствие и уважение к своим подчиненным. Ни один командир, уважающий себя, не имеет права оскорблять в какой бы то ни было форме подчиненных, унижать их достоинство. К сожалению, у Жукова этого чувства не хватало, и он часто срывался, причем чаще всего несправедливо, как говорят, под горячую руку. К примеру, никак в моем сознании не мог уложиться тот факт, когда после присоединения к первой ударной армии генерала Захарова он предпринял меры для привлечения последнего к ответственности за сдачу клина. И это несмотря на то, что тот уверенно руководил действиями войск, сумевших замедлить продвижение противника. К чести прокурора, который приехал по распоряжению Жукова, он объективно и справедливо рассмотрел выдвинутые против Захарова обвинения и производство дела прекратил. ВИШ, 1989 год, номер 6. На фоне описываемых событий хочу вспомнить один эпизод. Как-то в период тяжелых боев, когда на одном из участков на Истринском направлении противнику удалось потеснить 18-ю дивизию, к нам на КП приехал комфронтом Жуков и привез с собой командарма 5 Говорова, нашего соседа слева. Увидев командующего, я приготовился к самому худшему. Доложив обстановку на участке армии, стал ждать, что будет дальше. Обращаясь ко мне в присутствии Говорова и моих ближайших помощников, Жуков заявил, что опять немцы вас гонят, сил у вас хоть отбавляй, а вы их использовать не умеете, командовать не умеете. Вот у Говорова противника больше, чем перед вами, а он держит его и не пропускает. Вот я его привез сюда для того, чтобы он научил вас, как нужно воевать. Конечно, говоря о силах противника, Жуков был неправ, потому что все танковые дивизии немцев действовали против 16-й армии, против 5-й же только пехотные. Выслушав это заявление, я с самым серьезным видом поблагодарил конфронтом за то, что он предоставил мне и моим помощникам возможность поучиться, добавив, что учиться никому не вредно. Мы все были бы рады, если бы его приезд только этим уроком и ограничился. Оставив нас с Говоровым, Жуков вышел в другую комнату. Мы принялись обмениваться взглядами на действия противника и обсуждать мнение, как лучше ему противостоять. Вдруг вбежал Жуков, хлопнув дверью. Вид его был грозным и сильно возбужденным. Повернувшись к Говорову, он закричал срывающимся голосом. «Ты что? Кого ты приехал учить? Рокоссовского? Он отражает удары всех немецких танковых дивизий и бьет их. А против тебя пришла какая-то паршивая моторизованная и погнала на десятки километров. Вон отсюда на место! И если не восстановишь положение...» И так далее, и тому подобное. Бедный Говоров не мог вымолвить ни слова, побледнев, быстро ретировался. Действительно, в этот день с утра противник, подтянув свежую моторизованную дивизию к тем, что уже были, перешел в наступление на участке 5-й армии и продвинулся до 15 километров. Все это произошло за то время, пока комфронтом и командарм 5 добирались к нам. Здесь же у нас Жуков получил неприятное сообщение из штаба фронта. После бурного разговора с Говоровым пыл комфронтом несколько поубавился. Уезжая, он слегка в сравнении со своими обычными нотациями пожурил нас и сказал, что едет наводить порядок у Говорова. Это тоже был один из его методов руководства и воздействия – противопоставлять одного командующего другому, играть на самолюбие людей. ВИШ, 1989 год, номер 6.